Но и на этот раз ему повезло. Они прорвались сквозь грозу. Гром, молнии, ливень остались позади. Над бушующим океаном, выглядевшим с высоты очень красиво, различался в полнеба идиллический нежный закат. Через час в быстро сгущавшихся сумерках они приземлились на аэродроме Тринидада, где Вавилова давно ожидал встревоженный опозданием доктор Харланд со своими помощниками. Вид у Николая Ивановича, вышедшего из самолета, был довольно помятый. Ноги плохо повиновались ему. Он пробыл в институте 2 дня. Показ плантаций, научные дискуссии, бесконечные вопросы гостя, доктор Харланд и его сотрудники были совершенно измотаны. Провожая Вавилова, они еле стояли на ногах, пошатывались, улыбались с закрытыми глазами. Доктор Харланд устал до того, что, простившись с Николаем Ивановичем и пообещав ему непременно побывать в Советском Союзе, стал машинально прощаться и со своими помощниками, и даже пытался обнять одного из них, спутав его с Вавиловым. А Николай Иванович был, как всегда, бодр, весел, безукоризненно выбрит и щеголеват, хотя и ему за последние 2 суток едва ли удалось поспать более 3 часов. Когда самолет взлетел и начал подниматься в небо, постепенно исчезая в сиянии солнца, доктор Харланд еле выговорил: «Поразительный человек!» и, передохнув, добавил: «Завтра мы все отдыхаем. И послезавтра тоже. Я даю всем 3 дня отпуска. Раньше мы не сможем работать». А Вавилов тем временем в самолете удобно пристроил на коленях портфель и разложил на нем бумаги. Наконец-то можно без помех поработать. Пока свежи в памяти записать впечатления и возникшие идеи, а их немало. Нет, все же в самолетах очень удобно путешествовать. Благополучно вернувшись домой, Николай Иванович прочитал несколько лекций, неизменно собиравших так много людей, что почтенные географы удивлялись. Ничего не можем понять. Наш Николай Иванович просто чудо сотворил. Впервые видим, чтобы на доклад географа публика ломилась, как на концерт Собинова. Николай Иванович на лекции, конечно, помянул и о том, как помогла ему авиация, как летел над Южной Америкой на самолетах. И вдруг в зале начался смех. В чем дело? Николай Иванович даже несколько опешил, ничего не мог понять, почему смеются. После лекции он спросил об этом Лидию Петровну Бреславец. «Да как же не смеяться, Николай Иванович?» — ответила она и тоже расхохоталась, не выдержала. «Вы похвалили бразильских летчиков, дескать, молодцы, летают и ночью. А почему это вам понравилось?» «Есть время, — сказали вы, — поработать, привести в порядок записи, сделанные днем». Вот это всех и рассмешило. Забавно, что вам даже не приходит в голову. Нормальным людям надо иногда и отдыхать, хотя бы ночью, и тем более в дороге в самолете. Глава 13, в которой опять звучат голоса людей, хорошо знавших Вавилова. Он работает и по ночам. Работает везде. В самолете, страдает морской болезни в каюте парохода, на караванной тропе или на дипломатическом приеме. И вот поразительные результаты этой деловой командировки. 7000 килограммов семян пшеницы, кукурузы и льна собственноручно собрано, запаковано и прислано только из Аргентины. На стеллажах хранилищ Института растениеводства бесконечные ряды металлических коробочек с семенами заветного хинного дерева, множество семян новых сортов хлопчатника и кормовых трав, неизвестных прежде советским селекционерам. Пароходы везут в Ленинград не только тяжелые ящики с картофелем, не боящимся фитофторы, но еще и свыше 2000 экземпляров книг и журналов на английском,